от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая рука Григория затекала. В уме в разброд шла угарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслюнявленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии перерезала мысли короткое воспоминание. Лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее. Влажный горячий блеск черных из-под пухового платка Аксининых глаз. Вышли на площадь, вновь построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку мундира, начал речь. «Теперь вы уже не ребята, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, что и к чему. Теперь вы произросли в казаков, и должны вы честь свою соблюдать, отцов-матерей слухать и все такое прочее. Были ребятами, дурковали. Небось, на дорогу чурбаки тягали, а после этого должны подумать о дальнейшей службе. Вот через год идти вам в действительную». Тут урядник сморкнулся опять, стряхнул с ладони содержимое и, натягивая на руку пышную из кроличьего пуха перчатку, закончил. «И должен ваш отец-мать подумакивать об справе, чтоб коня строевого приобресть. Ну и вообще. А топереча с Богом молодцы, по домам». Григорий с Митькой дождались у моста хуторных ребят, вместе тронулись в дорогу. Шли вдоль берега. Над хутором Баски таял трубный дым, тонко отзванивал колокол. Митька хромал позади всех, опираясь на суковатый выломанный кол. «Разуйся!» — посоветовал один из ребят. «Ногу обморожу», — приотставая, заколебался Митька. «В чулке пойдешь!» Митька сел на снег, с усилием стянул с ноги сапог. Пошел, припадая на разутую ногу. На хрушком снегу дороги ясно печатался след вязанного крючком толстого чулка. «Какой дорогой пойдем?» — спросил низенький, чубаковатый Алексей Бешняк. «Над Доном», — за всех ответил Григорий. Шли, переговариваясь, толкая один другого с дороги. По уговору валяли в сугроб каждого и давили, наваливаясь кучей. Между Басками и Громковским хутором Митька первый увидел перебиравшегося через Дон волка. «Ребята, Бирюк! Вон он! Тю! Аллю-лю-лю-лю-лю-лю!» Ух! Волк ленивой перевалкой пробежал несколько сажений и стал боком неподалеку от того берега. «Узы его! А, тю, проклятый! Митрий, это он на тебя дивуется, что ты в чулке идешь!» Ишь, стоит боком, а жерелок не дозволяет. Он вяза не скрутит. Гля-гля, пошел. Серый, как выточенный из самородного камня, стоял зверь, палкой вытянув хвост. Потом торопко скакнул в сторону и затрусил к талам, окаймлявшим берег. Смеркалось, когда добрались до хутора. Григорий по льду дошел до своего проулка, поднялся к воротцам. Во дворе стояли брошенные сани. В куче хвороста, наваленного возле плетня, чулюкали воробьи. Тянуло жильем, пригоревшей сажей, парным запахом скотиньего база. Поднимаясь на крыльцо, Григорий взглянул в окно. Тускло желтила кухню висячая лампа. В просвете стоял Петро спиной к окну. Григорий обмел сапоги веником, вошел в облаке пара в кухню. «Вот и я. Ну, здоров живете». «Скоро ты, небось, прозяб?» — отозвался суетливый и поспешно Петро. Пантелей Прокофьевич сидел, облокотившись на колени, опустив голову. Дарья гоняла ногой жужжащее колесо прялки. Наталья стояла у стола к Григорию спиной, не поворачиваясь. Кинув по кухне беглый взгляд, Григорий остановил глаза на Петре. По лицу его, беспокойно выжидающему, понял — что-то случилось. «Присягнул?»